Ближайший к нему член его клуба тем временем не задавал никаких вопросов о прошлом, полностью поглощенный своей ролью в этом эротическом урагане. Как-то ночью, входя в девятый виток своей обычной спирали, они почувствовали, что потеряли чувство земного притяжения. Скрещение рук, скрещение ног, судеб скрещение, невесомость, момент истины, момент признаний. «Друг мой», — шепнула мисс Щевич, — «я польский агент». Откровение не приостановило славного воспарения. Напротив, оно добавило еще один виток, который поднял их поиск гармонии прямо к потолку. Крики экстаза привлекли внимание команды южных репортеров, которые наугад прочесывали столицу в поисках сенсации. Они остановили под окнами свой микроавтобус и погрузились в терпеливое тупое наблюдение. Падая с потолка, пара, к счастью, не промазала мимо постели. Сладкое изнеможение, пальчики-пальчики, щипок за щипком, перестройка чувств. «Ах, Лапуля, но как же ты мог предположить, что я работаю на эту противную хунту Ярузельского? Ну, разумеется, я тайный агент солидарности». «Как чудно!» Трастайм, который всегда гордился тем, что никому никогда не удавалось склонить его к сотрудничеству с какими-либо неприличными службами, сиял. Его девочка, его Палома, как он ее иной раз называл, работает на благородную инфраструктуру, а не на подлую суперструктуру. Не без очаровательной живости и с огоньком в глазах она признавалась в содеянном. Однажды ночью в Чикаго Ленка и Ясна Атаманский стали верными сторонниками дела солидарности, а именно ее подпольной издательской деятельности. Ты можешь себе представить, Сакси? О, эта неповторимая выразительность подсобной труппы МХАТа! Этим храбрым людям самим приходилось делать себе бумагу. Я имею в виду бумагу как субстанцию, самим. Они варили бумажную пульпу из всего, что было у них под рукой. Учебники ли партпросвещения, чучело с частных ли огородов, предметы ли интимного использования, выброшенные трусики, порванные чулочки, сильно поврежденные лифчики, заклинившиеся молнии и тому подобное. Все, что можно использовать. Мы оба, Ясна Атаманский и я, преисполнились сострадания к этим печатникам. Мы не могли не откликнуться на страстный призыв их представителя стать членами их секретного подразделения. «А нельзя ли поподробнее об этом страстном посланнике?» — спросил Генри подозрительно. Она не могла чуточку не покраснеть. О, фактически он был типичным пророком пассивного сопротивления. Генри задрожал от ревности. Она опустила ресницы. Что за юная грешница, что за лживое раскаяние? Ну и что? Он обладал силой убеждения. По лицу ее скользнуло выражение благочестивого уважения. О, да! Огромная сила убеждения. Нет сильнее афродизиака, чем приступ ревности. Мгновенно, или по-французски «tout de suite», запущено было еще одно спиральное вознесение, вошедшее, разумеется, в славные анналы улиц Сесили и Грейс. «Слушайте, ребята», — сказал один южный журналист своим коллегам, «а не напоминает ли вам мужской голос сенатора Гэри Харта?» Еще раз опустившись с потолка на кровать, пара опустилась в следующий тур исповедей. Теперь была очередь Генри. Ленка пришла в полный восторг от истории его вербовки на мирных берегах Женевского озера. «Швейцария — это ядро западной цивилизации, моя морковка. Как это чудесно — быть агентами двух благороднейших служб в мире. Теперь мне легче попросить тебя о срочной помощи». «Что за срочная помощь?» «О, ничего не может быть легче, мой сладкий бананчик. Профсоюзники Быдгощского месткома недавно обнаружили, что либеральная лига Линкольна обладает дневником Достоевского, в котором содержится уничтожающее замечание по поводу марксизма. Они запаслись бумагой, чтобы опубликовать это как можно быстрее, чтобы им не воспользовались и не извратили бы сути все эти Ярузельские, Чаушески, Наджибулыки, Мирсены, ну, в общем, вся эта компания. Иными словами, ради нашей юной и еще нерешительной перестройки. Однако, как же они, Бога ради, узнали, что у тебя есть доступ ко мне? Вернее, у меня есть доступ к тебе, кремовая моя карамелька. Я тебе все расскажу, мой папа-баклажанчик. Наша система коммуникаций, конечно, не на уровне мировых стандартов, но все-таки довольно надежна. Коротко говоря, мы используем почтовых голубей. Ага, значит, та эротическая птичка на нашем подоконнике прошлой ночью была не продуктом моего воображения, а скорее идеологическим диверсантом, не так ли? Окей, моя цветущая агава. Давай отправимся в яйцо и возьмем текст, которого ты так скромненько жаждешь. В соответствии с нашей общей концепцией гуманитарного либерализма, мы не засекречиваем никаких наших текстов, так что ничего не может быть проще. О да, это была ночь головокружения, которая вполне заслуженно захватила внимание читателей южных газет на следующее утро. В тот самый момент, когда пара любовников, не вполне безукоризненно одетых, скажем лишь, что он завернул свои костлявые плечи в ее шаль, а она облачилась в его смокинг и в желтые резиновые сапоги на босу ногу, появилась на углу Сесили и Грейс, репортеры бросились к ним, жадно щелкая камерами и крича: «Мистер Трастайм, сэр, считаете ли вы, что выбранные члены правительства имеют право на свою порцию сладкой жизни?» Генри, хоть и завернутый в цыганскую шаль, являл собой воплощенное достоинство. «Я не уронил ни своих личных моральных стандартов, ни основных ценностей западной цивилизации, джентльмены». Полная луна, группа голубей вперемешку с ястребами взмывает над Вашингтонским левобережьем. Парочка цапель с изяществом украшает перила моста Кей. Водитель быстро к яйцу. «Yes, sir». Сквозь гусарские усы таксист насвистывал польскую песенку «Пестрые кибитки». Вакханалия монстров среднего размера. Шепот полковника был направлен прямо в мохнатое ухо профессора. «Мы выполним свое задание в три этапа. Во-первых, сделаем копию всего дневника страницу за страницей. Во-вторых, сотрем это досье, то есть изымем его из памяти компьютера, чтобы единственная копия в мире осталась за нами. В-третьих, экспроприируем оригинал нашего национального сокровища из чужой библиотеки или, ну ладно, остальное не в вашей компетенции». Он ободряюще похлопал Фила по плечу, напоминающему скат кита. «В случае успеха вам присвоят звание Героя Советского Союза. Понял?»